неистощимая. Буквально несколько минут, дорогие мои, есть у нас с вами, а также у всех находящихся в бывшем Ванькином кабинете. Между прибытием на собственное место работы убиенного было губернатора Голубовича И.С. и мгновением, в котором двое вимовцев потащили несчастную Катерину в большой зал. Мы говорим «большой зал», потому что в Глухово-Колпаковском белом доме у Ванечки нашего был еще малый зал, как и во всех приличных заведениях, работающих с населением, в театрах, там, в храмах, на призывных пунктах, в моргах и прочее. На самом деле у нас с вами, дорогие мои, времени вагон, целый железнодорожный состав времени, вечность, отпущенная автору и, соответственно, его читателям, то есть вам. У вас в запасе вечность. А вот у большинства людей, присутствующих сейчас в кабинете и в приемной губернатора Глухово-Колпаковской области, времени почти не осталось. Потому что народ, население, вы понимаете, электорат, то есть граждане, начали собираться возле бывшего монастыря еще с ночи. Но об этом потом, чуть позже. А сейчас нам хочется проследить за взаимоотношениями всего нескольких особо симпатичных нам людей. Быть может, симпатия к некоторым покажется вам странной, дорогие мои, но мы любим всех своих персонажей, даже самых гадких, и это чистое, незамутненное никакими меркантильными или иными паскудными соображениями любовь. Вернемся в Ванькин кабинет. Лысый усачок в вимовской форме, подававший Мормышкину бумаги на подпись, тоже отправился в большой зал, поэтому все секьюрити, только что блистательно отработавший эпизод с попыткой покушения на охраняемое лицо, несколько расслабились, внутренне полагая, что пока все, ребята, пока курим. Курить, разумеется, без разрешения никто не отправился, но расслабились несколько, да. Может быть, поэтому некоторые шевеления под Ванькиным столом, за которым утвердился и только что подписывал первые свои указы Виталий Алексеевич Мормышкин, по первоначалу прошло для охраны незамеченным. Но тут Мормышкин, чуть было мы не написали, протянул. Тут Мормышкин вытянул ноги, уперся ими в нечто и через несколько мгновений понял, что это нечто живое. Тут мы должны признаться вам, дорогие мои, что до Мормышкина иногда доходило не сразу. Кряхтя, Мормышкин заглянул под столешницу и встретил распахнутый навстречу его взгляду сияющий женский взгляд. Взгляд такой проникновенности встречается только на рекламе вагинальных прокладок, честно вам сказать, дорогие мои. Мормышкин поступил так. Сначала завизжал, как поросенок, а уж потом заверещал: «Ай-ай-ай, тут баба! Баба! Опять баба!» Через секунду женщину вытащили из-под стола. Это оказалась чрезвычайно сексапильная молодая блондинка в обтягивающих замечательной формы попку черных леггинсах Нина Фиаматти. Чтоб вы знали, дорогие мои, 110 баксов они стоят в бутике, в такой же брендовой малиновой маечке «Бэктоп» за 90, сквозь которую торчали каменные, словно бы тетка сейчас неистощимо текла, соски. Лифчик на ней отсутствовал. И в малиновых же симпатичных кроссовках неизвестные нам фирмы под цвет майки. Мы называем бренды и цены не для того, чтобы сделать бесплатную рекламу фирмам, а потому что названия, он и начертаны были на самих вещах. Нина Фиаматти на попке, а Бекто на левой сиське, как раз над соском. А мы сейчас, впрочем, как и всегда, стремимся наиболее полно и адекватно живописать изображаемую для вас картину, дорогие мои. А кроссовки оказались не маркированные, но мы можем точно сказать, что сейчас меньше, чем за 300 баксов, таких убойных сникерс вы не купите. Прикинутую тетку, разумеется, тут же заломали, многожды облапав ее везде, где можно, то есть, наверное, нигде нельзя было, но облапали везде. Ну, в охране же люди служат, а не роботы, дело простительное. Тетку с завернутыми за спину руками пристроили лицом на стол, а поскольку ногами она стояла на полу, получившаяся поза вызвала у всех присутствующих вполне определенные ассоциации. Мужики молча засопели. Повисла пауза, сдобренная запахом едкого пота. Тут же перед Мармышкиным положили розовый бабский смартфон с включенной на запись камерой. Новый губернатор сделал короткое движение указательным пальцем, и услужливые и сильные руки смартфон разломали пополам, вытащили симку и ее тоже разломали пополам, а потом и каждую половинку симки еще пополам. Упавшие на Ванькин наборный паркет половинки смартфона треснули и еще раз треснули под каблуками, но уж больше не переламывались, а только оставляли царапины на паркете. Тетка и бровью не повела. «Ты кто?» — тяжело спросил Мармышкин и вновь незаметно для самого себя почесался между ног. «Чего надо?» Он раздраженно поискал глазами Лысого, чтобы спросить, почему это опять? Опять у него тут какая-то сука! Он же сказал, никаких больше баб, словно забыл, что Лысый шел сейчас по коридору вслед за вимовцами, тащившими мертвую Катерину в большой зал, вспомнил и вновь обратил взор свой на женщину. Мармышкин не взял в разумение, что присутствие каких бы то ни было теток в бывшем кабинете Ивана Сергеевича Голубовича не является фактом, выходящим из ряда вон, а наоборот. Это обстоятельство скорее следует признать совершенно заурядным. Может, тут тетки под каждым листиком прячутся, как мухи? Где под каждым ей листом был готов и стол, и дом, помните, мои дорогие? Это, чтобы вы знали, из сочинения французского баснописца Жана де Ла Фонтена, беззастенчиво переписанного, что называется, один в один русским литератором Иваном Крыловым, открывшим сей немудрящий творческий алгоритм для современных авторов. А ушлые тетки, дорогие мои, прячутся везде, куда ни шагни. — Ты? — повторный раздался тяжелый скрип. — Ты кто? Чего? А? «Которого?» «Я Маргарита?» Ничуть не обинуясь, отвечала стоящая в камасутровской позе барышня. «Маргарита Ящикова, колумнистка Клеопатры, 21 век», добавила она, вполне резонно предполагая, что ни один из присутствующих не знает названия ее журнала, как и по всему вероятию, названия еще каких-либо периодических изданий, как и имени Клеопатры. «Клеопатра, царица египетская, очень красивая, а у нас журнал «Клеопатра, 21 век», — еще добавила Ящикова. Про то, что никто из присутствующих понятия не имеет, что такое колумнистка, Ящикова почему-то не подумала, никак оное понятие не разъяснила, поэтому слово «колумнистка» навсегда осталось для Мармышкина и его присных таинственным и, разумеется, опасным, как все таинственное и неизвестное, и неизъяснимо влекущим. Колумнистка очень красивая. Мне назначено интервью с губернатором, вот я и пришла. И Маргарита ослепительно, совершенно убойно улыбнулась одной половиной лица. Тут мы вам должны сообщить, дорогие мои, что такой стебный журнал «Клеопатра, 21 век» действительно существует. За логотип они ни у кого разрешения не спрашивая взяли одно из известных изображений со стены пирамиды Тутанхамона. Ну, помните, тетка там в багровом, как майка Маргариты, куске материи, тетка с попкою в профиль, а плечами, мы извиняемся, анфас, как у египтян принято, и, несмотря на всякие там интернет, телевидение и прочие современные прибамбасы, журнальчик пользуется популярностью. И не мудрено. Если такие экземпляры, как Ритка Ящикова, чуть мы не написали, трудятся, если такие мамзели, как стоящие сейчас с замечательными своими булками вверх Марго, числятся в штате редакции. А вот как и когда Ритка залезла под губернаторский стол и долго ли там тихо, как мышь, сидела и все подряд писала на смартфон, мы не знаем. А чего не знаем, того не ведаем. А врать даром не станем. Да мы и в который раз хочется повторить, мы никогда не врем. Единственное, что тут можно сказать, Облажалась охрана Мармышкинская, очень жидко обосралась. Дык с любой охраной однажды так случается, как ты и кого не охраняй. Исторический факт, вернее, факты. Да, а Ритка, значит, отрекомендовалась, и вновь повисла пауза. Сквозь запах мужского пота пробился, наконец, запашок французских духов. Был ли то запах настоящих «Шанель номер 5» или изготавливаемых в самом Глухово-Колпакове «Шанель номер 6»? Мы вам не можем сказать, у нас обоняние не столь тонкое, как хотелось бы. Мы сами, если честно признаться, с самого первого бритья, а тому уж без малого полвека, со времени, значит, первого бритья и до дней пользуемся исключительно неизменным шипром, поддерживая местного производителя, пережившего все преобразования в родном отечестве, и никаких иных одеколонов и духов не разбираем. Но вряд ли так можно сказать о мадемуазель Ящиковой. «Зовите меня Марго», — непринужденно произнесла она, словно бы не стояла с выставленной попой, заломленными за спиной и закованными в наручники руками и щекою на столе, и уже совершенно игриво добавила: «Близкие зовут меня королева Марго». И вновь она улыбнулась, отчетливо сознавая силу даже половины своей улыбки и, главное, обеих половин задницы. «Марго!» — выпучив глаза, хрипло повторил Мармышкин, будто ребенок в специнтернате для дефективных, где несчастным обитателям иногда бывает трудно соединить отдельные слова в целые предложения. «Марго! Королева! Близкие! Марго!» Однако новый губернатор быстро взял себя в руки и даже, страшно произнесть, дорогие мои, даже некая мысль, надежда промелькнула в его начинавших уже заплывать глазках, а может быть, сами стены Ванькиного кабинета оказали на нового губернаторского сменщика свое чумное вредоносное влияние, словно бы черная аура. «Ну-кась!» — проскрипел он и заерзал в кресле, вновь почесываясь. «Ну-кась, все... Короче, вышли на пару минут. Алле!» — еще почему-то добавил он, как дрессировщик на арене цирка, и пальцем ткнул в сторону наручников на руках Маргариты. «Алле! Алле!» Наручники тотчас оказались сняты, и кабинет опустел. Голубович в это мгновение взялся за вертикальную дубовую ручку областной администрации. Пэт и Коровин в это время вышли из автобуса на остановке, им еще только предстояло дойти до своей березовой рощицы. Денис с еще живым секретарем Максимом сидели в голубом максимовском Ниссане и смотрели издалека на Пэта Коровина, а полковник Овсянников осматривал тело козы Машки. Дверь в Борисовский сарай со скрипом отворилась, поток света упал на искаженные страданием. Чуть мы не написали «козлиное лицо», на искаженную страданием козлиную морду со скаленными зубами. Коза лежала в странной позе, не на боку или свернувшись клубком, как обычно ложатся умирающие животные. Козьи ноги были странно разбросаны, словно бы Машка перед смертью желала показать хозяину свои женские прелести и дать ему понять, чего он лишился, вовремя не напоив единственную подругу жизни. Один козий рог глубоко вошел в земляной пол. «Вытаскивайте», — распорядился полковник. Два лейтенанта с трудом вырвали Машкин рог из земли, подняли животное на руки и вынесли во двор, положили между колеями, следами от колес Борисовского трактора. Один из лейтенантов нагнулся и с видимым усилием, тело уже достаточно окоченело, придал позе козы пристойный вид. Тут у Овсянникова в кармане запел телефон. Мы знать не знаем, кто из многочисленных овсянниковских абонентов, который из многочисленных глухово-колпаковских голосов сейчас вызывал полковника. Единственные достоверные сведения, которые мы можем вам сообщить, на сей раз голос в телефоне был женским, во как. Еще нам известно, что женский голос весьма приватно произнес: «Прибыли, Вадик, прибыли на место, целую тебя». «Охрана!» — почему-то впадая в такой же интимный тон, бархатно спросил полковник у женского голоса. Старая смена была в отключке, новая почудила и уехала. — Не обращай внимания, — сказал полковник. — Работаем пристально. Давай. Полковник сунул телефон в карман и покрутил перед собой пальцами. — Нехорошо. Да, он почувствовал. — Нехорошо. Надо вам сказать, дорогие мои, что Овсянников уже успел объявить по всей своей службе сначала готовность номер один, а через полчаса уже и режим чрезвычайного положения, так что теперь и он сам, и все его подчиненные обретались, как мы вам уже рассказывали, в полной полевой форме, созданной гением московского модельера Еврашкина. В пестрых зеленых куртках будто бы сотрудники Овсянникова собирались прятаться в оливковых зарослях. Именно такую мелкую резную листву дает весною оливковое дерево. В таких же противооливковых кепи, в берцах и с кобурами на поясах. Штатный пистолет Макарова, игрушка не слишком тяжелая, со снаряженным магазином и запасной обоймой в карманчике кобуры, весит около килограмма, но у некоторых сотрудников кобуры явственно оттягивали пояса вниз, что свидетельствовало не о необыкновенной какой тяжести оружия, а просто о недостаточной огневой и строевой муштровке личного состава вверенного Овсянникову управления. «Засупониваться надо покрепче, скажем мы вам, дорогие мои. Дисциплина с мелочей начинается. Вот от таких вроде бы мелочей потом и города сдают. Мы это можем утверждать совершенно определенно, поскольку два лучших года молодости провели в форме лейтенанта Желдорбата и даже однажды командовали ротой, словно бы Хлестаков департаментом. Ей-богу, целых две недели, да-с». А из Борисовского покосившегося дома вышли несколько человек во главе с довольно пожилым подполковником. Это был доверенный овсянниковский аналитик и главный Глухово-Колпаковский спец по обыскам и сыскам подполковник Никодимов. «Ну что, Володя?» — доверительно спросил у него Овсянников. Никодимов только отрицательно покрутил головой. «Ничего интересного не нашли». — Подписали, мать вашу, помощничка, — проворчал Овсянников. — Это Ежова был прикрепленный. Где этот? Где Ежов? Я здесь, товарищ полковник. Пред ясными очами начальника предстал только вчера сменившийся с дежурства Ежов, тот самый мужик, который прежде время от времени встречался Валентину Борисову на дороге, а в последний день пребывания Валентина на Божьей земле так бездушно и грубо погубил, разумеется, по мнению Валентина, единственную его любовь — козу. Теперь на еврашкинских полупогончиках борисовского куратора едва заметно мерцали по четыре звездочки. «Капитан Ежов, по-вашему...» Овсянников махнул на Ежова рукою, тот осекся. Овсянников вновь вспомнил, что капитан Ежов в родстве с наркомом не состоял и не состоит. — Как зовут? — сурово спросил Овсянников. — Виктором, товарищ полковник. — Да не тебя! — досадливо поморщился Овсянников. — Тебя знаю. Козу! Как зовут? — Звали. Как? Куратор Валентина Борисова затруднился с ответом. Овсянников оглянулся на Никодимова. «Машкою», — негромко сказал тот. «Видал, как старики работают?» В голосе Овсянникова прозвучала отеческая укоризна. Ежов попервоначалу вольнодумно промолчал, что было вызвано вовсе не отсутствием чинопочитания, а просто-напросто тем, что капитан Ежов вторые сутки почти не спал. Только после некоторой паузы, словно бы у него в горле сработало замедляющее реле, ответствовал. «Так точно». Это промедление с ответом Овсянникову, обычно лояльному к подчиненным, за что его, кстати, тут вам сказать, подчиненные искренне любили, это Овсянникову, находящемуся в крайней степени раздражения и даже раздрая, да ведь и не мудрено, сейчас не понравилось. «Не знаете собственного контингента!» «Отстраняю вас от...» На счастье капитана полковник не успел договорить и, скажем мы, несколько забегая вперед, так и впоследствии не успел в самом негативном, признаться, плане решить дальнейшую судьбу капитана Ежова. Капитан сам решил свою судьбу, но об этом чуть позже. «А сейчас тяжело, как морской противотуманный ревун, загудел где-то внутри полковника Зуммер, и всем показалось, будто бы начальник, не найдя от возмущения слов, животом чревовещал вполне заслуженный разнос раздолбаю подчиненному. Овсянников от неожиданности вздрогнул, потом вытащил из себя спутниковый телефон, с виду точно такой же, как и наши с вами сотовые, дорогие мои, только что с толстой, как сосиска, черной антенной. Посмотрел на него, вытянулся смирно, в этом положении приложил телефон к уху. «Слушаю, товарищ директор». В телефоне, по всей вероятности, что-то спросили, потому что Овсянников доложил: «Нахожусь возле трупа». «Никак нет, не губернатора, возле трупа Машки». Тут у Овсянникова, по всей видимости, спросили, кто такая Машка, потому что он, желая точно доложить обстоятельства расследования, не подумавши, выпалил в спутниковый телефон: «Коза, товарищ директор». А надо было подумать. Информацию-то. Дозировать ее надо, не доводить в неприглаженном виде, даже начальству. Но слово вылетело, чай не воробей. Следом за сим ответом Овсянникову еще что-то сказали, потому что он, вытянувшись еще более по стойке смирно, и окружающие тоже вытянулись смирно перед невидимым, а там бог весть может и видимым, то есть, может, полковник собеседнику сейчас был виден, а собеседник полковнику нет, техника в наше время, она сами знаете, дорогие мои, может, кто и просто писал сейчас полковника. Вытянувшись, значит, еще смирнее по струне, Овсянников ответил на очередной прозвучавший в телефоне вопрос. «Так я и докладываю по существу, товарищ директор. Я...» «Так точно. Понимаю, что вам не нужны мои оценочные суждения. Но это не оценочные суждения. Это натурально, коза!» И тут Овсянников сделал то, что делал в жизни чрезвычайно редко, а в разговоре с начальством так вообще никогда не делал. Ну, нервы сдали. Бывает. Словом, прокололся наш Овсянников, не потянул момента. Потому что добавил в свой телефонный аппарат вопиющую для ответственного сотрудника глупость, а потом и правду. «Машка покончила с собой при задержании». Это была глупость, поясняем мы вам. «Никак нет, террористическая сеть пока не обнаружена». А это была правда, которая куда хуже глупости, дорогие мои. Тут Овсянников получил новое указание, потому что выпалил. «Так точно, чисто натовская провокация. Англичане! Понял? Есть! Есть обеспечить прикрытие любыми средствами! Есть принять выгрузку вертолетами! Слушаюсь!» «Мы вам скажем, чтобы вы знали, дорогие мои, обнаружение и ликвидация сети, какой угодно, хоть электрической, есть главное в работе специальных организаций. 2 человека — уже сеть». Так вот оно идет с 1918 года через 37-й. Хотя, впрочем, нет, гораздо раньше началось. С египетских, мы думаем, пирамид. Или еще раньше. Как только возникло общество, стая, а вместе с ним службы безопасности своей стаи. ДАС. А вслед за обнаружением и ликвидацией сетей идет следующая задача — прикрытие от возможного возникновения оных сетей в будущем. Так что доложивший об отсутствии на подведомственной ему территории террористической сети, Овсянников совершил непоправимую профессиональную ошибку. Сеть! Она должна быть! Никак нельзя без сети. Вот полковник и получил новое указание — обнаружить сеть и ликвидировать ее любыми средствами. И понял, что более с ним, как с перспективным подчиненным, директор не желает разговаривать, потому что ликвидировать любыми средствами может самый заурядный командир мотопехотного полка, обладающий хотя бы штатным боекомплектом. Несколько опережая события, мы вам сообщаем, дорогие мои, что вынужденный доклад про обнаружение Машки вместо обнаружения террористической сети, а куда деться, не докладывать, себе дороже. Доклад про Машку действительно, помимо прочих прегрешений предстоящего дня, стоил Овсянникову нашему генеральских погон. На лицах присутствующих, слышавших доклад начальника наверх, не отразилось ровным счетом ничего, каменными оставались лица, но глаза заблестели у многих, а несколько офицеров мысленно уже начали строчить рапорты. Овсянников продолжал разговаривать по спутниковому телефону. «Слушаюсь». «Понял». «Обеспечу, товарищ директор». «Есть». «Есть». «Есть». Полковник разъединился, с видимым облегчением встал вольно, устроил в глубине Еврашкинского своего кителя персональную спутниковую мобилу, выдохнул из себя воздух трубочкую и прислушался. По всему Кутье Борисову, словно бы отпевая несчастную Машку, выли собаки. Овсянников прокашлялся, открытое доброжелательное лицо его посуровило. Неожиданно он с размаху пнул труп козы ногою, что свидетельствовало о полной потере самоконтроля. Тут же немедленно вслед за пинком все собаки в деревне согласно взвизгнули, словно бы каждую из них пнули по ребрам железным кантом армейского берца. И вой возобновился на прежней ноте. — Что это они, Никодимов? — нервно и напряженно спросил полковник. — Воют? — неопределенно доложил Никодимов. По овсянниковским подчиненным, а собралось их на дворе Валентина Борисова человек 25, невидимо прошелестел ветерок молчания. «Ежов!» — вновь позвал полковник. Отошедший с капитаном чуть в сторонку, полковник что-то ему конфиденциально приказал, после чего Ежов козырнул, сел в свою 24-ю «Волгу», в которой обычно встречал на сельских дорогах трактор погибшего террориста Борисова, и немедленно отбыл прочь. Какое задание там ему Овсянников назначил, какое послушание, словно бы батюшка проштрафившемуся семинаристу, мы знать не знаем, а врать не станем. Единственное услышанное нами слово, произнесенное Ежовым, было почему-то слово «квартира», на которое слово полковник Овсянников выставил предподчиненным успокаивающую и обещающую ладонь в такого же мерзотного цвета, как и вся форма перчатки. И нам показалось, что вместе с выставленной рукой Овсянников ответствовал «обеспечу». Ну, точнее, не расслышали, говорим же, собаки выли. Единственное, о чем, несколько забегая вперед, мы можем вам сообщить, как только о том, что подруга Ежова, Наташа Калиткина, действительно в скором времени получила квартиру, правда, всего лишь однокомнатную. И поскольку, выслушав овсянниковское задание, Ежов попросил лишь о квартире для Наташи, это неопровержимо свидетельствует, настоящая любовь посещает любые сердца. Любые! Ежов, значит, отбыл, и тут внутри Овсянникова по-собачьему завыл другой телефон. Его полковник доставать не стал, а просто вытянул из воротника наушную петличку и динамичек вдел себе в ухо. В ухе Овсянникова раздался один из многочисленных глухово-колпаковских голосов. «Разливаю, товарищ первый, ждем указаний». Полковник поперхал горлом и произнес как бы в воздух перед собой. «Наблюдать, фиксировать. В случае волнений расчленить массу и оттеснить. К вам выехал капитан Ежов». «Обеспечить содействие!» «Слушаюсь», — сказал голос у Овсянникова в ухе и отключился. И тут же вновь запел телефон в кармане полковника, тот, говоривший женским голосом. Теперь женский голос, явно волнующийся, произнес «Разливают, Вадюша, разливают, народ!» И голос пропал в телефоне. Коровин и Пэт в это время еще живые беззаветно трахались. Чуть мы не написали, как дети. Да ведь они и были... и навсегда остались детьми, трахались на зеленой траве в березовой роще. Денис с еще живым секретарем Максимом, облизывая губы, наблюдали за голой, прыгающей между тощих и бледных, воздетых к голубому небосводу ног Пэт, тоже довольно-таки тощей задницей учителя. А Голубович, он тоже, как и был, голый, словно целлулоидный малыш нашего детства, разве что голыш обходился без некоторых подробностей телосложения, каковые присутствовали у Голубовича в полном объеме, с телекамерой на плече Ванечка как раз вошел в собственную приемную. Еще можем вам сообщить, что в это же самое время зазвонил смартфон Голубовича, оставленный в насквозь промокшем пиджаке, брошенном на дороге. Смартфон работал! Все еще лежащий рядом с пиджаком, зареванный Марик интуитивно потянулся, вытащил из внутреннего Ванькиного кармана черный кусочек пластмассы, черканул пальцем по дисплею и хрипло произнес: «Слушаю!» Хрипота, возможно, и ввела отдаленного корреспондента Ивана Сергеевича уже второй раз за день в ошибку. Вновь он принял за Голубовича другого человека. Голос, запинаясь, радостно сообщил: «Разливают, босс, ей-богу, она. Я, блин, уже извините, босс, халява!» Марик силою запулил смартфоном об асфальт. Осколки Ванькиного мобильника, его мокрый, такой грязный, словно бы из самой мусоровозки вытащенный костюм, час назад еще блестящий, а теперь не имеющий цвета ботиночки, трусы, носки и майка. Вот все, кроме, конечно, Марика, что осталось на шоссе после катастрофы. Одновременно прозвучал еще один таинственный голос в очень высоком кабинете в Москве. Этот голос сухо сообщил: «Разливают». Хозяин кабинета положил трубку и тут же из кабинета вышел. В эту секунду тяжко дышащий Мармышкин стоял перед столичной корреспонденткой без штанов. Что-то еще мужское осталось, чуть было мы не написали «в яйцах», нет, в голове Мармышкина. Против всех событий его биографии последнее в его жизни возникло возбуждение. Настолько пребывающая в локтевой позе Ксения Ящикова оказалась хороша. Мармышкин только успел, опираясь на подлокотники, с трудом подняться из Ванькиного кресла, вылезти из-за Ванькиного стола и встать перед уже оказавшейся на коленях корреспонденткой, а та уже сама тренированным, отработанным движением, не расстегивая на Мармышкине пояса, чего объяснить мы не в состоянии, чудо явлено было, спустила с новоявленного губернатора штаны, кальсоны, а Мармышкин оказался в шерстяных кальсонах на августовской жаре, спустила с Мармышкина брюки, кальсоны и остро пахнущие мочою синие семейные трусы, которых, дорогие мои, на российских гражданах уже лет 30 обнаружить невозможно, и где такие винтажные трусера надыбал Мармышкин, опять-таки нам неизвестно, и разом спустивши с нового начальника всю нижнюю упряжь, и, интуитивно отшатнувшись и наморщив носик от запаха, Маргарита, еще не успев даже приступить к взятию интервью, заметила на покрытом редкими и нежными, как у девочки, кудрявыми волосиками лобке Мармышкина, медленно ползущее вверх к солнцу крохотное желтоватого цвета насекомое. И точно такое же насекомое ползло по сморщенному, чуть мы не написали, пенису, но... пенисом нельзя назвать половой орган Мармышкина, по маленькому сморщенному стручку в противоположную от солнца сторону, вниз во тьму между мармышкинских ляжек. Вся живность с возможной для себя скоростью разбегалась кто куда. Ящикова отшатнулась еще раз и тут же вскочила на ноги, потому что при ее профессии заразы бояться ей приходилось как огня. Да и вообще, несмотря на профессию, Маргарита понимала себя чистоплотную девицею. Зубы, например, чистила два, если брала интервью какое, так и более двух раз в день. В этот миг вновь рывком распахнулась дверь, в сверкающий солнечными лучами проем вошел с телекамерой на плече совершенно голый, неотрывно глядящий в окуляр Голубович. Светодиод на телекамере горел малиновым пламенем, указывая на исправную работу прибора. Маргарита взвизгнула, а Мармышкин плюхнулся на пол толстой задницей и тоже взвизгнул. Тут же сидящий на полу Мармышкин, хотя обычно до него доходило не сразу, в автоматическом режиме закрылся обеими руками, поэтому во всех подробностях телосложения записать его Ванечке не удалось. Да подробности и не понадобились, кроме одной. На крупном плане в квадратике кадра ясно было видно, как неторопливая янтарная вошь задумчиво ползет у Мармышкина теперь уже по руке. Вслед за Голубовичем вошли четверо вимовских бычков. Прежде они, разумеется, не раз видели губернатора Голубовича, присутствовали на стрелках, стояли вместе с губеровской охраной на совместных с Вима мероприятиях. Словом, узнали они Ванечку нашего мгновенно, и ему свезло. Ну, мы же говорили, что Иван Сергеевич родился везунчиком, потому что если бы лысый усачок, подававший Мармышкину бумаги на подпись, оказался бы сейчас здесь, а не в большом зале, из прежнего губернатора мгновенно сделали бы решето. И немедленно решето это пропало бы, просто бы исчезло, потому что прежний губер никак уже воля ваша не вписывался в сложившуюся картину глухого колпаковского мира, установленного назначением Виталия Алексеевича Мармышкина. Взорвали прежнего губернатора. Так взорвали. Один раз Голубович Иван Сергеевич уже исчез на трассе глухого колпаков Светло-Зыбальск и Харе. Но ребятки из Вимовской охраны временно остались без руководства, и, оторопев и не зная, привидение пред ними или живой Голубович, только что взяли его на мушку, не решившись стрелять. И так вот под дулами четырех калашей Голубович сейчас и вошел в свой кабинет, не переставая, как говорят телевизионщики, давать картинку. Тут Ванечкин внутренний голос посоветовал: «Этого гони нахрен». Приканал, блин, гондон заштопанный. Или лучше прямо сейчас мочи его, а шлюх сейчас же вытрахни. Потом у тебя времени ни хрена, блин, не останется. Голубович, не выключая телекамеру, поставил ее на пол и отнесся к Мармышкину. Пошел нахрен, а то сейчас прикажу, замочат на раз, блин, козел. Да, напрасно он, Голубович, так-то вот по-доброму, по-хорошему. Иван наш Сергеевич добрый был человек, мы уж, помнится, не раз вам говорили. Мармышкин, волоча за собою штаны, пополз на четвереньках к двери, с ужасом оглядываясь на Голубовича. Вимовцы опустили автоматы. Никто даже позвонить лысому не подумал, во-первых, потому что ни у кого из четверых нужного номера не было, а во-вторых, потому что думать это вообще не их прерогатива. Думать как раз должно начальство, вот как раз лысый и должен был подумать. Но в прекрасную идею воскрешения верит не всякий профессионал, дорогие мои, вот лысый всего и не предусмотрел. Так прежний губернатор временно победил. «Взять его нахрен!» — вполне логично дал указание Голубовичу внутренний голос. «На нары, блин, за попытку свержения государственного, блин, деятеля, под нижнюю, блин, шконку!» «Взять нахрен!» — указал Голубович на Мармышкина. Четверо потрясенных вимовцев натянули на Мармышкина штаны и потащили визжащего, как поросенка, шефа вниз к автобусу. Голубович закрыл за ними двери и собрался было повернуть золоченую на замке щеколду, но выбитый еще при появлении в кабинете Мармышкина замок наполовину вывалился из двери и висел на одном болте. «Да и хрен бы с ним!» Это сказал не то внутренний голос, не то сам Голубович, не то про замок, не то про Мармышкина. Не суть. Произошедшее в кабинете далее мы не имеем возможности изобразить, дорогие мои. Мы только поведаем, что Маргарита старалась как могла. Но у Ванечки ничего не получилось, чем он стал совершенно удручен. Но об этом потом, чуть позже. Единственная подробность, доступная нашим возможностям, такова. Ванькин бесполезный орган деторождения теперь блестел, извиняемся за свежие сравнения, словно зеркало, и посылал вокруг себя световые лучи, как лазер. Кстати, сейчас о судьбах некоторых присутствующих в нашей правдивой истории персонажей. Прежде всего, конечно, о Виталии Алексеевиче. Вы думаете, карьера его закончилась после неудачного государственного переворота, в масштабах, разумеется, небольшой, но любимой нами глухого колпаковской губернии? Как бы не так. О Виталии Алексеевиче мы вам еще успеем, хотя и мельком, поведать. О судьбе Дениса, как и о судьбе усача, нам ничего не известно. Даже неизвестно, настоящие у него усы или приклеенные. После мгновенно пролетевшей глухого колпаковской смуты лысый вместе с Денисом исчез, и следы их пропали во Вселенной. Зато совершенно достоверно нам известно о судьбе королевы Марго. Вернувшись в Питер после столь постыдно проваленных двух интервью с двумя губернаторами, Маргарита Ящикова неожиданно была назначена сначала главным редактором своего журнала «Клеопатра. 21 век», а потом и толстого литературного журнала с тем же названием. А живет Ритка главенствуя в русском литературном журнале в Соединенных Штатах Америки в пригороде Сиэтла. Адрес ее виллы, как и фамилия ее американского мужа, как и фамилии не всех, конечно, но большинства ее остальных мужей в странах цивилизованного мира, тоже нам, представьте себе, известны, но тут мы их тоже, как и прочие конфиденциальные сведения, обнародовать не станем. Вернемся в Глухого Колпаков. В ту минуту, когда крайне раздраженная произошедшим с нею корреспондентка Ящикова выскочила из здания областной администрации на совершенно пустую площадь, пробежала мимо запертого микроавтобуса, из которого ей кто-то дребезжащим дисконтом кричал «Помоги, сука! Ты, сука, открой мне!» Марго внимания не обратила на крики, а мы вам можем сообщить, что это кричал одиноко сидящий внутри, прикованный теми же наручниками к подлокотнику Мармышкин, в ту минуту на трибуне в большом зале белого Глухого Колпаковского дома уже лежал огромный сверток с расстрелянной Катериной. В это же время несколько уазовских козликов и десяток тентованных грузовиков неслись по шоссе от города к Кутье-Борисову. Почти такой же кортеж, подпрыгивая на грунтовке, выехал в сторону Кутье-Борисова из саперного батальона, расквартированного недалеко от города. Еще один точно такой же кортеж из Желдорбата. Помнится, мы о наличии двух батальонов вам сообщали, дорогие мои, а полковник Овсянников в ту минуту вместе со своими офицерами, приказавший оставить на дворе Валентина Борисова засаду, а тело Машки доставить в собственный морг управления, подъезжал к самому узлу, к сдвоенному холму, к Борисовой писке. Собачий вой сопровождал кавалькаду полковника всю дорогу. Когда первая машина оказалась у подножия холма, раздался новый взрыв. Тут собаки во всей Глухово-Колпаковской области почему-то в раз замолчали, словно дрессированные, но человеческие крики поднялись с неимоверной силой, точно так, как еще недавно поднимался по округе неизбывный, нескончаемый рокот шотландского прибоя. И сразу стало понятно, что не прибой то рокочет, ударяясь о прибрежный мол, потому что в далеком синем небе уже были ясно различимы стрекочущие, чуть было мы не написали, стальные, нет, титановые, дюралюминиевые или из чего их сейчас делают, птицы.